Порождение мандалы тела и обращение Дхармакаи в путь. Сейчас я кратко расскажу о том, как обратить трикаю плодов в путь согласно Гухья Саммаджи Тантре. В нашем случае главным едамом является гневный ваджр или акшобья. Сначала нужно выполнить самопорождение, то есть представить себя в форме гневного едама, главного едама во всех деталях, синим телом, тремя ликами, шестью руками и так далее, а затем представить отдельных божеств мандалы по различным частям своего тела. Позже, растворяя наши психофизические первые элементы в соответствии с естественным процессом их угасания в момент смерти, мы должны одновременно растворять и связанных с ними божеств. И пусть во время созерцания мы, возможно, наяву и не увидим настоящие знаки, сопровождающие растворение первых элементов и связанных с ними божеств, тем не менее, очень важно их представлять и чувствовать. Вот как нужно порождать полную мандалу тела. Полностью превратившись в главного едама, мы визуализируем, что у него белый вайрачана в темени, красная митабха в горле, синяя акшобья, не разделен с главным едамом, желтый раднасамбава в пупе, синяя акшобья в сердце, желтый раднасамбава в пупе и зеленый. Амагасидхи в паху. Каждый появляется из очищенной сущности одной из пяти скандх. Все пятеро – трехликие и шестирукие. Потом, в разных частях тела мы визуализируем их четырех супруг, возникающих из очищенной основы четырех махабхут. Зеленая тара в темени обнимает вайрачану. Красная – пандаварасини в горле обнимает амитабху. Сноска. У всех божеств мандалы Гухья Саммаджи по три лица, что символизирует три аспекта пробужденного тела, изначального состояния Юганатхи, чистое иллюзорное тело, ум конечного ясного света и их единство. Итак, далее. Тара в темени, зеленая тара в темени обнимает вайрачану, красная пандаварасини в горле обнимает амитабху, синяя мамаки в сердце и белая лучана в пупе обнимает ратнасамбхаву. У каждой из них по три лица и по шесть рук. Затем мы представляем, что у нас в каждом из глаз белый кшатигарбха, в каждом из ушей желтый ваджрапани, в носу желтый акашагарбха, на языке красный лакешвара, в сердце красный манджушри, а на кончике ваджрного органа зеленый сарваниварана вишкамбхин. В каждом из 360 суставов тела зеленый самантабхадра. Если так не получается, то созерцайте хотя бы одного зеленого самантабхадру в груди. Наконец, представляем, что в темени у нас белые майтреи. Впереди справа от вайрачаны, обнимающего тару. Далее визуализируем их супруг. В глазах белые рупаваджры обнимает кшитигарбх. В ушах желтые шаптаваджры обнимают ваджрапани. В носу красная гандхаваджра обнимает акашагарбху. На языке зеленая расаваджра обнимает локешвару. А на ваджарном органе синяя спаршаваджра обнимает сарваниварану висхамбхина. Таким образом, мы уже созерцали 5 тхьяни будд, 4 юма, 8 бодхисаттв и 5 ваджарных супруг. Затем представляется черный ямантакрит в основании правого большого пальца. Белый аппараджита прадьянтакрит в основании левого большого пальца, красный хаягрива во рту, синий викнантакрит на кончике ваджрного органа, черный ачала в суставе правого плеча, синий такираджа в суставе левого плеча, синий нилананда в правом колене, черный махабхала, махабала в левом колене, синий ушнишачакравартин позади вайрачаны на темени и черный субхараджа в ступне каждой ноги. У всех божеств Гухи Самаджи по 3 лица и 6 рук. Мы должны хорошо изучить этих божеств мандалы тела, запомнить их расположение в мандале и в соответствующей части тела, с которыми они связаны, чтобы созерцать процесс умирания и использовать его как путь для реализации дхармакайи. Практика заключается в растворении этих божеств одновременно с первоэлементами. Перед их растворением мы должны снова воспроизвести ясность, представление и гордость Дамы. Вот как нужно растворять божеств мандалы тела. Когда Махабхута земля растворяется в воде, то все божества, связанные с Махабхутой земля, тоже растворяются. Вайрачана в темени, Лачана в пупе, Кшатигарбхи и Рупаваджир в глазах, Майтрея в темени, Ямантакрит в основании правого большого пальца и Ачала в правом плече. Растворив их, представьте, что видите что-то вроде миража. В этот момент мы вряд ли увидим настоящие знаки угасания, сопровождающие умирание. Однако, надо их себе вообразить. Кроме того, созерцая один знак, нужно держать в памяти предыдущие и настраиваться на появление следующих.